Последним событием, которое привело мир в его нынешнее состояние, особенно оно важно для нас с вами, дорогие соотечественники, стал исход римско-католической церкви. Когда в 2019 году большая часть Европы, в том числе Италия и, соответственно, Ватикан, оказались в составе России, то по российским законам статус католической церкви должен был быть резко повышен. Дело в том, что в России статус разных религий, в основном в плане прав на публичную проповедь и прозелитизм, отличается по двум критериям. С 1998 года, потому насколько религия является для России традиционной, и с 2013 года, потому где находится ее организационный и духовный центр в России или в другой стране. Естественно, католицизм в России был ущемлен по обоим критериям, особенно по второму. Но когда Ватикан и католические страны Европы стали частью России, то основание для дискриминации по обоим критериям исчезли. Даже если бы российские власти объявили первый критерий применимым к новым землям лишь после обретения ими гражданских прав, что такое для Ватикана подождать 8 лет? Но эти радужные ожидания сильно осложнились тем, что Россия отказывалась вообще считать Ватикан, как и все другие микрогосударства Европы, отдельной страной. И никакого договора, даже о капитуляции, с ним подписывать не собиралась, как и с Монако, Лихтенштейном и другими. Более того, в первый же день ввода войск в Италию была выставлена российская охрана, по сути, стража, во всех зданиях Ватикана, а все сотрудники, вплоть до кардиналов, обязывались дать подписку о том, что ни один документ и вообще предмет не будет спрятан от российских властей или уничтожен. Как и в случае с Америкой, Россия считала первостепенной задачей найти секретные документы, свидетельствующие о тайном заговоре против нее. На протяжении ряда лет после этого такие документы публиковались официальной властью. Хотя один очень близкий соратник Гавриила рассказал мне, что на самом деле Гавриил искал в первую очередь не это, а следы реальных связей с дьяволом, которого считал, как правители Средневековья, абсолютной реальностью и своим личным врагом. Все эти горькие пилюли не очень-то скрашивались повышением статуса католицизма в России. Во-первых, потому что это было лишь повышением до второй после официального православия ступени. А во-вторых, потому что повышением это было для России, а для Европы понижением. Находящиеся на духовном подъеме, а на организационном тем более православие, начало широкую проповедь в Европе, и многие стали переходить в него, в том числе и те, кто ранее вообще не был воцерковлен. никто не мешал, в отличие от былых времен, и прозелитизму католицизма в России, в том числе в ее исторической части, но в сложившейся ситуации успешным он быть не мог. В начале 2023 года папой стал Павел VII, считавший, что церковь находится в критическом состоянии, лечить которое можно лишь радикальными средствами, как в период реформации при Павле III. Он считал себя его духовным преемником. И вот в 2024 году на созванном им Пятом Ватиканском соборе Павел VII сказал: «Нам выпало жить на собственных похоронах, братья. Среди злорадствующих могильщиков и безразличных зрителей. И не в нас дело, и не в наших переживаниях, а в том, что мы ответим на суде первому римскому епископу, святому Петру, когда засвидетельствует он перед самим Христом, что начатое им мы не смогли продолжить. Чем оправдаемся? А ведь есть место, где не только нас много, и нас не гонят, и у мирской власти наши братья-католики, но где нас становится все больше, и не ради земных благ, а ради жизни вечной, так вперед, братья, за океан, ибо не там церковь, где ходил святой Петр, а там, где Христос, а он там, где двое и трое во имя Его». Действительно, поражение США и образование Федерации привели не только к резкому усилению веры Христовой в и без того довольно ревностных католических странах Латинской Америки, но и к массовому переходу в католицизм протестантов и атеистов Северной Америки. И вот в 2025 году состоялся переезд Ватикана в Новый Ватикан, на остров Аруба, который стал называться Нуэво Рома. То, что этот остров был забран федерацией у империи в последний момент, было сочтено промыслом Божиим. Именно это событие мы ежегодно отмечаем в праздник торжества католицизма. Россия была нескрываемо удовлетворена этим. Помимо других причин, потому что католицизм опять становился религией с центром за границей. И на радостях дала согласие на вывоз практически всех сокровищ римско-католической церкви, за исключением лишь некоторых. Например, мощей святого Николая в городе Бари, включая весь комплекс зданий собора святого Петра, в котором уже в Новом Ватикане многие из нас бывали. Впрочем, его реплика воссоздана русскими на прежнем месте как культурно-историческая ценность. Как результат, произошло дальнейшее ослабление католицизма в России, и усиление его у нас. Так произошло окончательное разделение двух христианских цивилизаций на православную российскую и католическую американскую, придавшее стройность и законченность конструкции упорядоченного мира.